А немного погодя, разгрузили 13 вагонов с винтовками, прибывшими на воинский склад. И отобрать потом это оружие у рабочих не посмел даже начальник гарнизона генерал Холщовников. Впрочем, не то что не посмел, не знал, как отобрать. Дружинники попрятали винтовки по дворам и квартирам, и заставить рабочих ждать оружие можно было только наведя жерло пушек на всю железнодорожную слободку. Но пушек у Холщовникова как раз и не было. Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов неуклонно расширял поле своей деятельности, командовал движением по всей Забайкальской железной дороге, писал призывы крестьянам о захвате кабинетских, монастырских и казенных земель, засыпал прокламациями проходящие воинские поезда. Большевики Бабушкин, Курнатовский, Костюшко действовали в Щетинском комитете решительно и смело, так как любил действовать Лебедев. Но если Чита пылала революционным огнем, Иркутск тлел и трещал, как сырые дрова, оставшиеся без подтопки. Кого только тут не оказалось в комитете, осколки старых групп народовольцев и народоправцев, бундовцы, анархисты, тупые громилы Михайского и неудержные болтуны эсеры, тон в комитете задавали меньшевики. Все спорили, дискутировали с таким видом, жаром, будто одной силой слов можно было взорвать самодержавие. Здесь мало верили в восстание, и потому не стремились к нему. Здесь искали любые другие пути революции, только ни восстание, ни захват власти рабочими. Целую неделю провел в Иркутске Лебедев, выступая на митингах и собраниях и ломая дряблые настроения комитетчиков, но все же уехал с тягостным чувством. В решительный час здесь зазвучат не выстрелы, а речи. Черемховы, Зима, Тулун хранили спокойствие, прислушиваясь к тому, что происходит у соседей с востока, в Иркутске и в Чите, и у соседей с запада, в Красноярске, Иланске и Шиверске. А слухи приходили противоречащие и путанные. Приезжали сюда агитаторы и агенты с разной политической окраской, и каждый силился настроить рабочих на свой лад, пока у тех не выработалось свое отношение, вроде как люди, так и мы. А люди в Иркутске были далеко не такие, как в Чите и в Красноярске. Иркутск же к этим станциям был ближе всего и потому как-никак влиял больше. С еще более пестрыми настроениями шли воинские эшелоны. Были такие, где Лебедев последовательно перебирался из вагона в вагон по всему составу и обстоятельно разговаривал с солдатами. Его речи слушали, затаив дыхание. Это было для солдат то самое драгоценное слово правды, которое они искали повсюду и не могли найти. А были и такие эшелоны, где агитаторов попросту выбрасывали из вагонов, как это случилось с Панкратом. Что влияло на эти настроения? Всякое. Больше или меньше в вагоне оказывалось солдат из рабочих, а если из крестьян, то какого достатка? Какие были в полку офицеры и с какими потерями полк воевал? С первых ли дней войны сражались солдаты, терпя горечь всех поражений, или подъехали в Маньчжурию, когда уже шли переговоры о мире? Сколько до Лебедева побывало у них на пути агитаторов и о чем агитаторы говорили? Случилась ли у солдат лишняя смена белья и долго ли простоял эшелон в тупике на последней станции? Все это сложенное вместе и придавало беседам Лебедева с солдатами всякий раз свои оттенки. А в целом он чувствовал, мало, да нельзя мало профессиональных революционеров работает в проходящих эшелонах. И должно быть, еще меньше работает там,